Глава вторая. Ася. До меня не сразу доходит. В смысле замуж? Таращусь на этого странного мужика во все глаза. В прямом, Ася. Спокойно говорит, даже мускул на лице не дрогнул. Это поможет нам обоим. И как это мне поможет? Взрываюсь. Как не стыдно издеваться над девушкой в беде, а? Я предлагаю решение. И вот он не меняется. Выслушаешь? Сверлю его взглядом, полным подозрений. С другой стороны, выхода у меня все равно нет. Ну, если станешь моей женой, то вопрос с абортом будет решен. Он встает, обходит стол, становится напротив меня. Каким образом? Тебе не нужно будет его делать. У меня большая квартира, в которой я живу один. Высокий доход. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я вас даже не знаю, бурчу. «Женя», — ухмыляется, — «теперь знаешь», — пыхчу, пытаюсь отыскать в голове аргументы против, но, как назло, ничего нет, кроме отчаянного желания принять помощь, но я не могу. «Вы понимаете, о чем я? Мы не знакомы, а муж и жена спят друг с другом». «У меня три спальни», — говорит он, — «одна из них будет твоей, а моя учеба. Продолжишь учиться, возьмешь академ». Потом родишь и при желании возобновишь учебу. В чем подвох? Ни в чем. Невозмутимо заявляет этот сумасшедший. У вас богатых игры такие? Возьми бедного на содержание. Подскакиваю, зло гляжу на этого мужика. Нет, у меня тоже свой интерес, говорит он. Какой? Финансовый. Конкретнее. Согласишься, узнаешь, заявляет он. Это шантаж. Разве? Я отказываюсь, выпаливаю. Подобные сделки не для меня. Найду другую клинику. Он пристально глядит на меня. Затем ухмыляется сам себе. Достает визитку, протягивает. Если передумаешь или понадобится помощь, звони в любое время. С чего такая доброта? Цежу сквозь зубы. Думаешь, нет в мире нормальных людей? Помочь девушке в беде – норма для мужчины? Пыхчу, из-под лобья гляжу на него. И мне жаль, что тебе не пришлось еще встретить того, кто будет о тебе заботиться. Почти нежно произносит врач. Схлипываю, беру визитку. Я вам не позвоню. Стараюсь не показывать своего смятения. Как скажешь. Улыбается он. Вылетаю из его кабинета, бегу на улицу. Эти слова о заботе и внимании. Обо мне в жизни никто не заботился. Я всегда решала все сама. Проблемы в школе, поступление в универ. Все шишки набила сама. Откуда мне знать, что такое забота? Усаживаюсь на скамейку. Достаю мобильный телефон. Захожу в приложение банка. А там денег только на оплату квартиры. Снова звонить отцу? Блин. Убираю телефон, возвращаюсь домой. Перевожу последние деньги владелице жилья. Делаю себе крепкий чай и сажусь за стол на крохотной кухне. Мне повезло. Милая старушка, сдающая эту квартиру, держала ее в хорошем состоянии. И мне хочется ответить ей тем же. Я никогда не задерживаю оплату. Ничего не ломаю, убираюсь. Но неужели мне придется съехать? Гляжу в окно. Там детская площадка. Кручу в руках визитку. Мягкая, дорогая бумага. Хорошая печать. Этот врач застал меня врасплох. Я не могу выйти за него замуж. Даже эффективно, потому что стану женой лишь тому, кого полюблю. И верю, что такой мужчина найдется. Мысли прерывает звонок мобильного. «Привет!» Моя подруга Анютка говорит как-то неуверенно. «Все хорошо?» «Да». «Не ври». Вздыхаю. «Может, приедешь? Пиццу поедим?» «Не хочу оставаться одна. А еще мне нужен совет». «Конечно. Жди». Спустя 2 часа мы сидим в гостиной. Лопаем вкусняшки и болтаем. «Ну, так что у тебя случилось? Опять Глебушка-хлебушка буянит?» Она цокает языком. «Аня не любит моего бывшего, а я была слепой влюбленной дурой. Я беременна», — тихо говорю. «Нет, нет, нет!» — она таращится на меня. «Только не говори, что от него. От кого еще?» — всхлипываю. «Боже, и что будешь делать? Рожать или...» Вздыхаю, рассказываю о своем визите к врачу и о его предложении. Анька хлопает ресницами, офигевшая. Блин, Ась, ты прости, но походу твоя судьба нарываться на странных типов. А что хоть за врач? Я не знаю. В смысле? Визитка есть. Тащи. И ноут заодно. Аня у меня деловая. Она быстренько включает комп и начинает лазить в поисковике. Так, посмотрим. Жаров Евгений Маратович. Ну-ка. Ого. Что там? Да он богат. Его компания занимается разработкой современных медицинских технологий. Пишут, они даже гранты от государства получают. Разрабатывают инновационные методики лечения. И красавчик какой. Холост. Тут не соврал. Со звездами тусуется. Зацени. Мне неинтересно. Отворачиваюсь. Подруга, авторитетно заявляет Аня. Выходи за него. Чего? А что? Он сам предложил, бабки у него водятся. Ты вообще ни в чем нуждаться не будешь. Я его не люблю. Так полюбишь? Смотри, какой он мужик. Я прям потекла. Аня, если потекла, так и выходи за него сама. Что? Не понимает она. Блин, я бы уже с паспортом к нему ехала, а ты тупишь. Сама справлюсь, бурчу. Ась, ты бедная студентка, живущая на съеме и еле сводящая концы с концами. Это твой шанс. Да, брак фиктивный, но ты можешь выставить свои условия. Он предложил, значит, это ему нужно. Боже, мне тебе очевидные вещи объяснять. Вздыхаю. Как она не понимает, что для меня брак и семья – это святое. Я хочу построить свою жизнь, найти того, кого полюблю, ведь меня особо никогда никто не любил. Аня уезжает глубоким вечером, а на утро я все больше убеждаюсь, что права. Такой формат мне не подходит. От завтрака отказываюсь, меня сильно тошнит. Блин. А денег на другую клинику у меня нет. Пойду в бесплатку, но сначала на лекции. Никто ничего узнать не должен. У меня даже получается улыбнуться. Но внезапно звонит мой мобильный. Алло, Ася? Слышу тревожный голос знакомой из деканата. Что? Я уже подхожу. Тебя декан видеть хочет. Зачем? Не знаю, но все серьезно. На тебя подали жалобу и требуют отчисления. Замираю. Что? Кто подал? Не знаю, Ася. Просто как приедешь, сразу в кабинет к декану, хорошо? Ладно. Сжимаю трубку в руке. Неужели Глеб? А вот же пид. Бегу на ходу, здороваясь с охраной. Стараюсь улыбаться знакомым однокурсникам. Это все большая ошибка. Я все объясню, и мы решим вопрос. В конце концов, я хорошо себя зарекомендовала и не прогуливала. Буквально влетаю в кабинет декана. «Ася, здравствуй», — говорит он. «Присаживайся. Это какая-то ошибка». Ору с порога. «Правда?» Он достает папку, протягивает мне. «То есть ты не соблазняла нашего спонсора? Не ходила с ним в рестораны? Не спала с ним?» Мои ноги примерзают к полу. Плюхаюсь в кресло, листаю фотки, где мы с Глебом целуемся и обнимаемся. Фотографий много, очень. И далеко не все из них приличные. Начинаю дрожать. И как назло, горло подкатывает тошнота. «Это не то, он сам...» Захлебываюсь от обиды. «Да как он посмел?» «Хочешь сказать, Глеб Андреевич сам тебя соблазнил?» Декан выгибает бровь. «А я чувствую себя грязной, использованной вещью, которую мало того, что выкинули за ненадобностью, так еще и стараются уничтожить. Напомнить тебе, что это за человек, Ася?» Молчу. Кусаю губу, чтобы не расплакаться. «Какая же я дура!» «Я знаю, кто он». Тихо говорю. «И чем ты думала, когда ложилась с ним в постель?» «Я не... бессмысленно что-то доказывать. Слово простой студентки против богатого мецената и большого босса. Мне никто не поверит. Я знаю тебя, Ася». Он достает какие-то другие бумажки. «Хорошая студентка. Поступила с высшим баллом на тестирование. Блестяще прошла собеседование. Первая сессия – одни пятерки». Он перечисляет мои успехи, а мне становится все паршивее. Как же я хочу вцепиться в рожу Глебу и расцарапать ее до кровища. «Я тебе верю», — говорит пожилой мужчина, снимает очки. «Но ничем не могу помочь. Для нас имидж университета на первом месте». Сердце замирает. Весь мир вокруг рушится, как карточный домик. «И что со мной будет?» Еле разлепляю губы. Мне так страшно. Он требует тебя исключить, иначе грозит судебным иском. Мы можем попробовать договориться, но не думаю, что у тебя есть хороший адвокат». Всхлипываю. Декан молчит, но я вижу в его глазах сочувствие. «Неужели все зря? И сколько у меня времени?» Он требует ответ завтра. «Ты должна забрать документы, Ася, если ничего не придумаешь. А если я найду адвоката?» С надеждой спрашиваю. «Тогда наш университет встанет на твою сторону». «Ясно. Я могу идти?» «Да». Выхожу. Направляюсь прочь из здания. Чувствую вибрацию. Звонит мобильный. «Алло». Не глядя, беру трубку. «Привет, Ася». Мерзкий голос бывшего бьет по нервам. «Уже съездила в университет?» «Ничтожество», — цыжу. «Почему же? Ты сорвала мне выгодную сделку. Я ответил тем же. Или думала, я твою вчерашнюю выходку просто так оставлю?» «Так ты и ее обманывал?» Иду к скамеечке рядом с корпусом. Напряженная, собранная. «Как же мне хочется сказать что-то такое!» «Такое, блин! Да я насекомая по сравнению с Глебом. Это тебя не касается». «Тогда что звонишь? Позлорадствовать?» «Тебе нужны деньги? На аборт?» Зло спрашивает. «Я предлагаю лишь один раз. Мне от тебя ничего не нужно». Повышаю голос. «Ты и так мою жизнь разрушил». «Я старался». «Ну, ничего. Поедешь в свой Мухосранск. К мачехе. Родишь там. Найдешь себе тракториста», — хохочет Глеб. «Разжиреешь и станешь среднестатистической русской бабой». «Я должна найти способ уничтожить его. Обязана». «Ты ответишь за это», — шеплю. «Я и из Мухосранска тебя достану». «Сейчас вот вообще не понимаю, как могла любить и боготворить этого слизняка. Да он же не мужик вовсе». «Буду ждать твоей горячей мести, Ася. Вынужден признать, трахаешься ты круто. С отдачей. Ничего, переживу». «Это же твой ребенок. Я не люблю детей. Ты знала об этом, когда прыгала ко мне в постель. Мы обо всем договорились. И твои дешевые попытки привязать меня пузом выглядят глупо». «Это случайность», — а выпаливаю. «Я и сама не хотела. Мы могли бы просто поговорить, или... В тебе совсем нет ничего человеческого». «Глупая ты, Ася. В общем, удачи тебе в Мухосранске. Кстати, я забыл сказать, что позабочусь, чтобы в столице ты ни места в универе, ни работу не нашла. Адьё, козёл!» — рычу. Швыряю трубку. Внутри все просто полыхает. Судорожно думаю. Лезу в сумочку, где лежит визитка Евгения Маратовича. Невольно вспоминаю его синие голубые глаза. Такой взгляд пронзительный, от которого мурашки в разные стороны. Может, это судьба? Усмехаюсь, дрожащими руками разблокирую мобильный. У меня нет выбора. Придется просить о помощи этого странного врача. Надеюсь, у него действительно прозрачные мотивы и достаточно влияния, чтобы поставить Глеба на место. Долгие гудки сводят с ума. Я успеваю придумать сотню-другую абсурдных планов, начиная с кредита на адвоката, заканчивая поездкой в родной город к мачехе и отцу. Но я не могу, не позволю этому козлу сломать мою жизнь. И когда уже отчаиваюсь, почти сбрасываю, слышу на том конце знакомый низкий баритон. «Да, это Ася», — говорю тихо. «Евгений Маратович, ваше предложение еще в силе?» «Конечно». «Передумала?» «Не хочу начинать наши отношения даже эффективные, с вранья. У меня большие проблемы в универе, и мне больше не к кому обратиться». «Рад, что ты просишь меня о помощи». Слышу, как мужчина улыбается. «Диктуй адрес».